«Похоже, там выжившие», – прошептал я, указывая рукой. Зомби неподалеку оказались невероятно чуткими и побежали на нас. Первого я подстрелил, второго, о чудо, ранил стрелой Игорь, но убить, естественно, не смог. Зато Жора его прикончила с большим удовольствием. Еще двоих я зарубил топором и одного уделал Игорь с помощью тесака и Жоры. «Как думаете, это не ловушка, ага?» – спросил Игорь. «Вполне возможно», – согласился я. «Если бы это были простые люди, думаю, они были бы поосторожней. Может, отправим к ним нашего монстра Франкенштейна?» «Ага», – спросил Игорь. Жора нехорошо посмотрела на него и глухо зарычала. «Можно проверить, заберемся в дом напротив, на тот же этаж и понаблюдаем», – предложил я. «Заодно и отметим, ага», – согласился Игорь. В доме, по пути на восьмой этаж встретилось несколько зомбаков. С ними я справился топором, но получил пару болезненных укусов. Уровень у них становился все выше и мне нужно усиленно прокачиваться, чтобы не отставать. Но в этом был и плюс. Опыта за них тоже давали больше. Зачистив и забаррикадировав квартиру на восьмом этаже, выходившую во двор, я принялся наблюдать в бинокль. Свет в доме напротив то загорался, то пропадал. Будто кто-то очень нерешительный хотел кого-то привлечь. Или это условный знак такой. Наблюдать было скучно. Тем более, что я пока не видел там никого. Свет загорался в другой комнате и видно его было лишь частично. Хотелось курить. Уже больше недели как бросил, но желание все не пропадало. Спустя 15 минут ко мне на балкон завалился Игорь. «Давай выпьем, ага, за вторую жизнь, так сказать», — заплетающимся языком сказал он. «Ты, походу, уже навыпивался», — заметил я, не отрываясь от бинокля. «Чё там показывают, ага?» — спросил он, а потом шепотом добавил: «Бабы есть». «Пока никого не видно», — ответил я. Все же я протянул руку и взял у него бутылку вина. После трех крупных глотков внутри стало теплей. «Как думаешь, а это, Жора, не заразная?» — спросил он, запинаясь. «Так у нее спроси, я-то почем знаю». «Ага, она мне яйца откусит за такие вопросы, ага. А, вообще, она ничего, когда не есть никого, ага», — сказал он полушепотом. Но эти меры предосторожности особо не помогали, так как девушка уже около минуты стояла сзади него, а он даже дверь на балкон не закрыл. Я слышал ее, даже не отрываясь от бинокля. «Мне вина можно?» — спросила она, и Игорь аж взвигнул от испуга. Игорь протянул ей бутылку, и она выпила ее залпом. Та хоть и не была полной, но и далеко не пустой, где-то половина. После чего девушка отрыгнула и бросила бутылку на балкон. «Блин, валите куда-нибудь в другое место бухать, я тут делом занят», — злобно пробурчал я. «Ага», — только и смог выговорить Игорь. И они ушли. А я наконец смог увидеть человека в здании напротив. Увидел, правда, лишь силуэт, но хотя бы знаю теперь, что он там есть. Дальше было интересней. К подъезду того дома подъехала знакомая машина. Правда, сейчас ее было не узнать. «Это же наша Нива, только вся обитая металлом, шипами чем-то мощным впереди. Выглядит солидно даже отсюда». Из нее поспешно ретировался наш общий с Игорем друг и побежал в здание. Секунд через 10 из-за угла выбежало два десятника. Давненько их не видел, но сейчас был даже рад им. Жаль, что не догнали ублюдка. Спустя еще минуту двор начали заполнять несколько десятков низших зомбаков, но такие скопления ни к чему хорошему не приводят. «Эй, ребят, нам лучше сва». Открыв дверь в квартиру, я увидел странную картину. Сначала я решил, что Жора ждет Игоря. Она сидела на нем сверху и странно хрюкала. Я уже схватился за топор и подбежал к ним, но они оба подскочили и испуганно виновато смотрели на меня, словно я застал их за чем-то неприличным. «Твою ж мать, Игорь!» — сплюнул я. «Некрофил ты гребаный!» Но он, похоже, был настолько пьян, что и не понимал меня. «Ага, Владос, давай с нами, мы тут пили и...» «Нет уж, спасибо, тройничка с зомби мне еще не хватало для полного счастья». Я вернулся на балкон. Уходить с ними сейчас не вариант, состояние у них совсем не камильфо. Зато я с радостью наблюдал, что два десятника доламывают входную дверь в соседний дом. Еще и крикун появился, который стягивал всех зомбарей к машине Стаса. А вот когда я направил бинокль на окно незнакомца, то увидел Стаса со снайперкой и лазерным прицелом, отстреливающего зомбаков. Сначала он завалил крикуна, а потом стал стрелять рандомно. Хотел было взять карабин Игоря, но стрелять совсем не умею, только с лука. Но его дальности не хватит, тут не меньше 500 метров, а максимальная дальность у него в 10 раз меньше. Точнее прицельная дальность, но она-то мне и нужна. Да и выдать себя не хотелось, после того, что я увидел дальше. Десятники точно определили, где находится враг и быстро к нему поднялись. Но загадочный незнакомец расправился с ними за 2 секунды. Это что он за монстр такой? Не хотелось бы с ним связываться. Владос, прикинь, тут газ еще работает. Мы яичницу решили заделать, хоть жора и тухлым мясом обойдется. Ты будешь. Договорить он не успел. Я чуть ли не полысевший, но посидевший точно, побежал на кухню. Мои самые страшные подозрения оправдались. Эти дебилы додумались зажечь газ на плите. Я сразу его выключил, но было уже поздно. В нашей комнате гуляла красная точка снайперской винтовки. На землю. Заорал я и повалил Жору, возившуюся у стола, на пол. В следующую секунду окно разбилось и от стены отлетел кусок штукатурки. «Игорь, ложись!» — крикнул я второму идиоту. «Ползем в подъезд!» Ползти у них получалось отлично. Это самый оптимальный способ передвижения в их состоянии. Хотя, после выстрела они словно протрезвели. Через минуту мы уже были в тамбуре. Вниз. Зомби их задержат, но ненадолго. Мы спустились в самый подвал и спрятались в моем любимом месте, в шахте лифта. Через некоторое время раздались звуки ударов от входной двери. Быстрые, едва слышные шаги поднялись наверх. Спустя еще несколько долгих минут на каком-то этаже открылись двери в лифтовую шахту, но это было высоко. Кабина лифта была где-то на 4-м этаже, так что нас они не видели. Но я решил перестраховаться. Дверь в лифтовую шахту мы прочно закрыли. Вряд ли они при обыске подвала станут ее взламывать, проще заглянуть сюда сверху. Так и случилось. Но все, что они увидели, это 2 валяющихся на полу трупов и стоящую над ними зомбочку. «Кажись, этих дебилов сожрали», — произнес незнакомый голос, как камень с души. «Я уж думал, они меня отправятся искать», — прозвучал мерзкий голос Стаса. «Не ссы, ты в безопасности. Сыворотку за прошлых иммунных ты получил, дальше сам уж как-то. Я тут пока перекантуюсь. У этих хватило ума не идти на свет, но остальные не такие осторожные, может еще кого поймаю. Добро, меня ищи». Расслышать конец фразы не удалось, голоса сильно отдалились. Значит, этот монстр работает на Карпу, впрочем, как и Стас. Интересно, что за сыворотку ему выдали? Неужели ту самую? Можно попробовать вылечить Жору или Игоря сделать высшим. Но сначала нужно поймать этого уродца. Убедившись, что представитель корпорации ушел отсюда, мы устроили небольшую диверсию. Я из лука прострелил 1 колесо на машине, и мы разделились. В поисках Стаса. Судя по разговору, он планировал устроить где-то тут ловушку для людей. Напарник стало как-то увел основную часть зомби, что были во дворе, и я мог пойти в дом напротив. Игорь с Жорой обыскивали дом, в котором мы укрывались. Меня сопровождал Барсик, который обычно вздыбливал шерсть, если рядом были зомби. Во дворе оставалось несколько низших, и я отстреливал их еще сдалека. С этим луком и хорошими стрелами удавалось убивать их с 1 выстрела. Дойдя до соседнего дома, я уже поднял новый уровень. Уровень 16. Всего опыта 61170. Свободных очков навыков 5. Свободных очков характеристик 4. Текущие характеристики. Здоровье 260-260. Сила 32. Выносливость 26. Ловкость 8. Меткость 9. Скорость стрельбы – 5, интеллект – 9, иммунитет – 8-8. Вкладываю все очки в меткость. Я хоть и мог уже довольно неплохо стрелять, но где-то 30% всех моих выстрелов не попадали в цель. И это на расстоянии в 30 метров. При увеличении дистанции количество промахов увеличивалось в разы. Плохими стрелами и вовсе попасть не смогу, наверное. После увеличения меткости появилось понимание – как летит стрела, а вместе с этим и целиться стало легче. В доме пришлось работать топором, хоть зомбари и было всего парочка. Добравшись до места, где сидел тот парень, я ничего интересного не обнаружил. Зато выглянув из окна, увидел очень интересную тварь. Конечностей у нее было больше, чем нужно. 8 лап, напоминающих паучьи, только намного толще и скорее всего крепче. Туловище, когда-то может и было человечьим, но сейчас напоминало насекомого. От человека остались только отростки рук и ног, из которых и выросли лапы, по две из каждой конечности. Голова и вовсе уже давно, даже отдаленно не была человеческой. Там, где у людей находился лоб, у твари сейчас было множество глаз, причем разного размера и смотрящих в разные стороны независимо друг от друга. Волосы на голове превратились в какие-то усики, сенсоры, которыми тварь искала своих жертв. Пасти было две, одна над другой. Правда, открывалась только одна, издавая клокочущие звуки. Вторая была постоянно открыта и неподвижна, и в ней виднелся тонкий хоботок, как у комара. Без бинокля, таких деталей рассмотреть и не удалось бы. Паукан некоторое время крутился по двору, выслеживая кого-то. Потом подбежал к машине Стаса и, обхватив ее всеми лапами, немного сжал, помяв двери и бампер, при том, что машина была усилена, в том числе и ее каркас. Стекла потрескались, и тварь своим хоботком пробила одно из них, обшаривая все внутренности транспорта. Не обнаружив того, что искала, тварь злостно закликотала. У меня аж уши заложило. Это хоть и не гигант, но тварь явно опаснее десятника или даже крикуна с его призывом. Разозлившись, паукан набрушил на машину град ударов острых лап, превратив ее в груду металлолома буквально за минуту. Сенсоры монстра зашевелились активней, и он начал искать новую жертву, постоянно приближаясь к дому, в котором сейчас работал Игорь с Жорой. «Твою мать!» – прорычал я и опешил. Тварь повернулась в мою сторону и стала то ли прислушиваться, то ли принюхиваться, а может и вовсе сканировать все своими сенсорами. Я замер на месте. Спустя минуту паукан потерял интерес ко мне и моему дому, снова направившись к дому Игоря. Этот балбес даже осторожничать не станет. Нужно отвлечь тварь от него любой ценой. Быстро соорудив отвлекающую стрелу, я перебрался в квартиру напротив, окна которой вели на улицу, а не во двор. Стрельнув отвлекающим выстрелом, я снова замер. Через пару секунд послышались удары о здание, треск стекол и пластика, будто по зданию прошлись пулеметной очередью снизу вверх. Тварь была на крыше и, похоже, искала источник шума. Так ничего и не найдя, она по стене спустилась обратно во двор. От нее и 100-метровая стена не защитит. Вот как в таком апокалипсисе выживать. Мало того, что зомби крепкие, быстрые и с каждым днем становятся сильнее, так еще и мутантов хватает, способных весь город разрушить. Паукан снова подошел к дому Игоря. Вот ему там медом намазано, что ли. Или может, его Жора привлекает. В любом случае Игорь ей на один укус, а я ее могу погрызаться. Быстро проверил список навыков в поиске подходящего. Вот этот ей должен понравиться. Вы изучили навык «Зажигательная стрела», выстрел горящей стрелой, которая не тухнет во время полета. Поджигает объект, в который попадет, нанося дополнительный урон огнем. Перезарядка навыка, 30 секунд. Урон 100% от множителя атаки плюс 50% урон от огня. Главное не промахнуться. Забафавшись на меткую стрельбу, я прикинул расстояние. Могу и промазать до твари метров 100. Решил не тратить особый выстрел и начал стрелять в тварь обычными. Первый выстрел промазал, угодив в окно соседнего дома. Тварь закликотала, но так и не поняла, кто разбил окно. Второй выстрел попал в спину твари, но стрела ее даже не поцарапала. Похоже на прочный панцирь. Третья стрела не долетела до паукана, зато он определил, откуда по нему ведут обстрел, и со всех лап понесся в мою сторону. 60 метров. Меткий выстрел попадает твари в голову, и ее немного повело в сторону. Похоже, прямо в один из многочисленных глаз угодил. Тварь пришла в себя спустя пару секунд, но этого мне хватило, чтобы хорошенько прицелиться и поджечь паукана. Как же он визжал. Секунд 10 терзаний и метаний из стороны в сторону, перекатываний по земле все же потушили огонь. Монстр, словно пьяный и уже не такой ловкий, побежал на меня. Выстрел. Попал в лапу, но не пробил ее брони. 10 метров до монстра. Я забегаю в подъезд. На стены дома снова обрушился град ударов. Подъезд разворотило за минуту, и тварь забирается внутрь, по пути расширяя подъезд. Я в это время старался попасть по ней хотя бы раз, но попадал либо в осыпающийся бетон, либо по броне монстра. Меня уже оттеснили в квартиру, как вдруг тварь перестала все крушить и запрыгнула на крышу дома. Через секунду сзади меня раздался приближающийся грохот. Тварь проломила заднюю стену здания, вместе с перекрытием, и едва не разрубила меня пополам одной лапой. Я спасся лишь падением на пол. Паукан воспользовался моей неповоротливостью и ударил хоботком, словно копьем. Он застрял в стене, и я помог ему освободиться, отрубил часть хобота топором. Правда, потребовалось несколько ударов, и он скорее сломался, чем перерубался. Лезвие топора пострадало еще больше. Бешеный клекот оглушил меня и, кажется, повредил барабанные перепонки в ушах. Я все же смог взять себя в руки и выстрелить еще одни зажигательные. Пока тварь бесновалась, я умудрился попасть ей в голову метким выстрелом. Он то и оказался последним. Получено 23 400 и опыта. Уровень 18. Всего опыта 84 596 тысяч. Свободных очков навыков – 6. Свободных очков характеристик – 4. Награда просто великолепная. Но я бы лучше двое суток покопал ров, чем бегать как таракан по квартире, убегать от мутанта-паукана, способного весь этот дом разнести. Булки до сих пор сжимались так, что можно орехи колоть. Адреналин начал отпускать, и боль в ушах чувствовалась все сильнее. Надеюсь, крик этой твари распугал рядовых зомбарей, а не привлек. Так как больше я сегодня никого не смогу убить. Если бы не Игорь, я бы и не рисковал связываться с пауканом, но чего не сделаешь, ради друга. Я на ватных ногах поплелся проверить, как они там. И лучше бы я этого не делал. Пока я уворачивался от смертельных лап чудища, крушащего машины и дома, они тут. Все чё тут ебались все это время? Заорал я, не сумев подавить удивление от увиденного и рассчитать силу голоса из-за повреждения слуха. Эти двое расположились прямо в подъезде. Все вокруг было измазано кровью, как и лицо Жоры. При моем появлении они пришли в себя и виновато стали прикрываться одеждой. «Это она тебя так покусала?» – спросил я Игоря, глядя на укусы в области шеи, плеч и груди. «Ну это, ага, оно само как-то, в порыве страсти», – оправдывался Игорь. «А если заразишься?» – спросил я. По лицу Игоря было видно, что он даже не думал о таком варианте. Внезапно парня вырвало, а из глаз потекла кровь. Он испуганно посмотрел на меня расширившимися и побелевшими зрачками. «Что делать, Влад, что делать?» Запаниковал он преображающимся голосом. Глава 22. «Для начала орать перестань. Ты сейчас всех тварей сюда призовешь, Казанова хренов. И упокойся, чем выше пульс, тем быстрее эта дрянь по телу разнесет кровью. Сука, сука!» Паниковал он. Я влепил ему пощечину. «А это и правда работает». Он уставился на меня ошарашенным взглядом. Через секунду тоже влепил мне пощечину. «Да успокойся ты, я тебя в чувство привожу», — оправдывался я. «Сам успокойся, ага. Сука, сука», — бубнил он себе под нос, одевая штаны. «Вы Стаса нашли?» — спросил я строго. «Даже и не пытались, наверное. Нужно его найти, у него должна быть вакцина или сыворотка. Короче, что-то у него есть. Мы искали, с верхнего этажа до сюда дошли», — сказал Стас, — «и решили потрахаться». Закончил я за него. «Ладно, я начну с подвала, а вы отсюда вниз все проверяйте. И не вздумайте тут развратом заниматься. Подвал, милый подвал. Сколько я в них выживал и прятался. А сейчас вот ищу ублюдка одного, который тоже решил тут спрятаться. Я увидел его следы еще на входе. Правда, сбился. Он обошел весь подвал несколько раз и сейчас мог быть где угодно. Возможно, даже с огнестрелом. Можно было позвать Игоря с Жорой, но они меня скорее отвлекать будут и сразу нас выдадут». Я замер и стал прислушиваться. Если он где-то рядом, то наверняка тоже затаился, когда услышал, как я вошел. Ладно, поиграем в кто терпеливей. Секунды ожидания перешли в минуты, но я так ничего и не услышал. Разве только шаги Игоря с Георгиной. Теперь неудивительно, почему паукана так тянуло к ним. Любви захотелось. Я до сих пор был в шоке от увиденного. Либо он очень терпелив, либо его тут нет. Уже несколько минут ни звука. Я понемногу стал двигаться в сторону, в которую, скорее всего, и он пошел, судя по следам. Спустя еще несколько минут крайне медленного и тихого продвижения, я наконец услышал какую-то возню. Будто кошка царапала стены. Ублюдок пытался оторвать щит, закрывающий окошко подвала. Нападать со спины я не стал. Мне хотелось, чтоб он испытал то отчаяние и страх, которому подвергал своих жертв. «Что, не нравится в подвале сидеть?» — спросил я резко и громко. Ублюдок подскочил, но быстро взял себя в руки. «Пойми, я просто хотел выжить», — начал он оправдываться. Я просто молчал. «Если бы я не работал на корпу, они бы и меня забрали. Я же тоже иммунный. но подопытным не хочу быть», — нервным голосом говорил Стас. «Да, и Георгину ты насиловал, чтобы выжить?» — спросил я нарочито удивленным голосом. «Да, да, то есть нет, ну она не против была. Это такая ролевая игра у нас была, понимаешь, я не хотел ее убивать», — все быстрее говорил он. «Я видел, как его рука тянется к нагрудной кобуре. Делаю резкий шаг вперед и обухом топора бью ублюдка в голову. Тот упал, но все же выхватил пистолет и, отползая к выходу, направил его на меня. Я не стал его останавливать, так как уже слышал спускающихся в подвал друзей. «Беги, Стасик», — с улыбкой сказал я. Он неловко поднялся, придерживаясь рукой за стену, и побежал к выходу. У самих ступенек ему на шею набросилась Жора. Она сбила его с ног, выбила из рук пистолет и хищно посмотрела в лицо. «Помогите, я дам вам вакцину, без меня не найдете», — заорал он. «Жора, стоп», — остановил я девушку. «Да, да, правильно, отпустите меня, а я скажу, где спрятал», — предложил он. «Ну конечно, давай, беги, а мы поверим тебе на слово, ты же такой честный парень», — выдавил я из себя весь свой сарказм. «У вас выбора нет, если убьете меня, никогда не узнаете», — сказал он. «Игорек, я ж для тебя его выменил. Ты скоро обратишься. Да хорош пиздеть, гнида». Не выдержал я и ударил ногой ему в нос. Потекла юшка. «Ай!» — завопил он. «Может, лучше дать ей сожрать твои мозги, а там, глядишь, и узнает, где сыворотка», — предложил я. «А если отведу вас, вы же убьете меня?» — спросил он, отчаявшись. «Нет, мы дадим тебе пистолет с одним патроном и одну минуту форы. Если убежишь от Жоры, будешь жить. А если нет, сможешь себя застрелить. Ну или ее, если повезет», — сказал я. Игорь испуганно посмотрел на меня. Выглядел он совсем плохо. Глаза стеклянные, кожа бледная. «Да не ссы, не убьет он ее. Он в нее уже стрелял дважды, как видишь, все с ней в порядке». «Ладно, я вас отведу», — согласился он. Мы шли за ним, я с Игорем держали его на прицеле, а Жора была наготове оторвать ему голову. Он привел нас в одну квартиру на четвертом этаже. Полез в кладовую и с верхней полки достал небольшой оранжевый кейс. «Это она?» — спросил я, поглядывая на Игоря, которому стало совсем плохо. «Да», — дрожащим голосом ответил Стас. «А ты часом не пиздишь, Стас?» — уточнил я. «Вы хоть представляете, сколько она стоит? Ее даже не всем сотрудникам выдают. Мне за нее столько людей пришлось». Он запнулся. «Ну продолжай. В рабство отдать. Продать даже получается. И сколько же людей?» — спросил я. «Вам такую цену никогда не заплатить», — ответил Стас. «Да что ты, даже твоя жизнь того не стоит», — сказал я. «Стоит. Все, я отдал вам сыворотку, отпустите меня», — потребовал он. «Погоди, сначала убедимся, что работает. Эй, мы так не договаривались. А если он не иммунный?» — занервничал Стас. «Тогда он тебя сожрет. Ну может, со своей подружкой поделится», — ответил я. Стас побледнел, но ничего не говорил. Я открыл ящик и увидел шприц с ярко-зеленой жидкостью. На нем было написано SBB-17. Игорь упал на пол в приступе эпилепсии. Я быстро взял шприц и склонился над парнем, думая, куда уколоть. Наконец, введя иглу в плечо, я ощутил тяжелый удар по голове и в глазах в который раз потемнело. Слышны были лишь звуки выстрелов и рычания. Очнулся я в незнакомой квартире, в кровати. «Интересно, это меня Жора уложила? Надеюсь, не надругалась надо мной, а то знаю я этих извращенцев. Голова болела, зато уши, вроде как, вылечились. Как же мне нравится эта ускоренная регенерация. Встаю с кровати. Немного штормит, как после пьянки. Дико хочется есть. А вот и еда. На столе лежат консервы, галеты и бутылка с водой. Пожалуй, начну с последнего. Позавтракав, а сейчас скорее всего утро, я выглянул на балкон. Во дворе Жора растаскивает трупы зомбаков по сторонам, расчищая дорогу. По расчищенной дороге во двор заезжает грузовик, газ, кажется. А за рулем, о чудо, Игорек, живой, здоровый и с довольной рожей. За машиной бежали пара зомбаков, и я уж было начал искать свой лук, как Жора уже разобралась с ними. Пока Игорь разворачивался и парковался, во двор по его следу прибежало еще штук 10 мертвяков. Вот сейчас уж точно им понадобится помощь. Но они снова меня удивили. Игорь достал из кабины какой-то тесак, только с удлиненной рукоятью, обмотанной изолентой. Сам сделал, что ли? У него их даже два. Да этот парень полон сюрпризов. Ох, как же он красовался. Наверняка знал, что я за ним наблюдаю. Ну или перед Жорой выпендриться решил. Но зомбаков он рубил неплохо. И крутился, и прыгал. Если бы еще убивал их с пары ударов, а не с 10. Как я понял по увиденному, он получил интерфейс и сейчас активно прокачивается. Я нашел свои шмотки, оружие и спустился вниз. А вот и наша спящая красавица проснулась. Ага, сказал с улыбкой Игорь, раскидывая в стороны руки. Мы обнялись. Ну как ты? Спросил я. Как видишь, лучше всех, ага. А ты как себя чувствуешь? Спросил Игорь. Словно по башке получил. Ответил я. Так и было, ага, ага. По словам Жоры, Стас тебя огрел пистолетом и попытался сбежать, но его поймала одна очень агрессивная зомби, ага, у которой были с ним давние счеты. Ох, и сильно ему досталось. Спросил я. А пойдем покажу, ага. В подвале на полу валялось тело, без рук и без ног. Кажись, зубов тоже не хватает. Этот зомби-опарыш только и мог что-то мычать и зырить на нас. Отвратительное зрелище. Она сначала покусала его всего, ага, пока он не обернулся, а потом поотрывала руки и ноги. Зубы он сам потерял, ага, когда катился по лестнице до самого подвала, рассказал Игорь. Ну а с тобой что? Получил интерфейс. Какой класс выбрал? Нетерпеливо спросил я. Да там, без 100 грамм не разобраться, ответил он. Тебе лишь повод дай, ответил я. Пойдем, машину заодно покажу, ага, сказал Игорь и направился к выходу. Мы сели в грузовик. Игорь достал из-под сиденья одну бутылку вина, но судя по звону, она там была не единственная. В его руках откуда-то появились два раскладных стаканчика, стопками их нельзя было назвать. Ну так вот, ага, начал он рассказ. Поплыл я от укольчика, ага, и конкретный приход поймал. Туман, короче, вокруг, ага. И я бреду по этому туману, вижу манекены какие-то, ага. Тот с мечом, ага, тот с палкой, с бусами какими-то был один. Я же совсем растерялся, ничего не понимаю. И тут вижу манекен с автоматом, ага. Ну думаю, самое нормальное оружие. Подошел поближе, ага. А он, сука, двигаться начал. Смотрю я на него, а он в меня стволом тычит, падла, кувыркается еще что-то, показывает, как он хер крутой, ага. Я ж ему говорю, браток, ты не целься в меня, а то еще палец дрогнет, ага. Он руками махать начал, что-то показывает. Я подумал, он меня нахуй послал, ну я, парень не гордый, послал его в ответ, ага. А он знаешь что? Он гранату достает, сучера, ага. Ну тут я же ждать не стал, прыгаю на него, повалить хотел, пока он дурак нас двоих не захерочил, ага. И тут мне эсэмэска прямо в глаза пришла, ага. Написано, вы уверены, что хотите выбрать класс командос? Ну я думаю, раз дают, надо брать, ага. Потом еще куча текста было, какие-то расы, ага, нифига не понял и вырубился короч. Я удивленно хлопал глазами. Суля по всему, у всех попадаются разные классы. Даже процесс выбора по описанию у нас был разный. А как ты тогда своими тесаками научился так махать, если у тебя стрелковый класс? Спросил я. Да хуй его знает, ага. Пожал он плечами. Некоторых я с карабина отстреливал, а потом просто уверенности прибавилось. А когда убил нескольких, то и уровень поднял, в ловкость вложил и чуть легче стало, ага. Там еще какие-то непонятные характеристики были, типа реакции, меткости, зоркости, ага. Так вот их тебе и нужно качать. Ты выбрал класс такой, сказал я, ага, точно. Блин, вот ты башковитый, ага, а я и не подумал. Я только в стрелялки люблю играть, а все эти прокачки не понимаю нифига, ответил он. Придется понять. Не буду же я за тебя билд строить, сказал я. Кого строить? Билд. Ну распределять характеристики и навыки наиболее эффективным образом, объяснил я. А было бы неплохо, ага, задумался он. Так, губу подкати давай, сказал я. Ну давай. Принял он это за тост и выпил. Пока мы пили, Жора мочила редких зомбаков, бегущих с улицы. Мы же как настоящие джентльмены только наблюдали за ней в зеркала заднего вида. А что за тачка? Спросил я. Садко что ли? Да на окраине города нашел. Ага, вояки оставили на блокпосте. Хорошая вещь, скажу я тебе. Проходимость супер, непривередлива, ага, в любую погоду работает. Ну расход не маленький, конечно, ага. Зато грузоподъемность позволит с собой столько бенза возить, сколько сможем найти, ага, ответил он. «А как же мобильность? Ты же говорил, грузовики неповоротливые», — спросил я. «Ну есть децл, но это не критично, ага. Укреплю ее, будет все на своем пути сносить. Ну а от самых резвых тварей и на Нивке не убежать, ага. Так что какая разница? Зацени звук», — сказал он и включил магнитофон. «Или не включил. Музыки так и не было, а Игорь огорчился неудачным выкрутасом. Вот ебано. Ну это надо еще повозиться. Короче, гараж нужно искать. Да и место безопасное нужно найти», — согласился я. «Ты все шмотки забрал. Можно ехать?» — спросил он. «Да». Игорь посигналил, чем привлек Барсика, Жору и нескольких мертвяков. Когда все погрузились в машину, мы резво стартанули. Игорь уверенно ехал по улице, объезжая редкие автомобили. Мы ехали и смотрели по сторонам. Хорошего гаража тут встретить и не надеялись, но Игорь хотел заскочить в оружейный магазин, да и генератор нам нужен, а еще бензин и еда с водой. Короче, нам нужно все и побольше, как в том анекдоте, про таблетки от жадности. Игорь резко затормозил, и я сначала не понял причины. Рядом не было ни заправки, ни оружейки, ни даже продуктового. Но потом мой взгляд остановился на алкогольном маркете. Он, кстати, так и назывался — алкомаркет. «Вот ты реально собираешь рисковать ради алкоголя?» — спросил я. Он ответил в унисон с Жорой. «Да, вот неугомонные алкоголики-извращенцы. Ладно, пойдем», — согласился я. Зомбаков внутри было много. Видимо, в первые часы хаоса и паники многие решили уйти в бутылку. Но втроем их убивать гораздо легче, чем одному. Игорек хоть и долго возился с каждым из них, зато я не боялся, что он обратится от одного укуса. А первым делом прокачать иммунитет я ему уже посоветовал. Жора тоже не шибко быстро их убивала, но глядя на ее ярость, за ее безопасность я не волновался. Сам же убивал их все так же с нескольких навыков. Их уровни росли, как и мои. Игорю сейчас гораздо сложнее, но и догнать меня у него есть все шансы. Ему сейчас чуть ли не за каждого зомбака уровень дают. Сложнее было, когда нам попался десятник. Он даже мозгами немного отличался от рядовых зомби. Первым на нас он не набросился, а подождал, пока на нас кинутся двое низших, а сам попытался зайти со спины. «С этим осторожней», — предупредил я всех. «Ага», — ответил Игорь. Десятник напал сверху, прыгая с прилавка прямо на меня. Я рефлекторно отошел в сторону и придал пролетающему мимо мутанту ускорение. Тот влетел в стеллаж с дорогим алкоголем, типа виски или рома. На глаза Игоря накатились слезы. Не знаю, кого он сейчас больше возненавидел. Десятника, за его прыжок, или меня, за то, что не прикрыл столь дорогие его сердцу напитки своей никчемной тушкой. Парень словно с цепи сорвался. Набросился на все еще не пришедшего в себя мутанта и обрушил на него град, хоть и слабых, но многочисленных атак. Тварь сбила его с ног и чуть не порвала грудь одним ударом когтистой лапой. Но его спасла Жора. Она яростно защищала своего любовника, или добычу, даже не знаю, кем она его считает. Но десятнику досталось по полной. Он уже собирался убежать, но моя стрела его добила. Игорь упал на колени перед разбитой бутылкой Джек Дэниелс и принялся собирать осколки, словно это могло вернуть бутылке целостность, вместе с содержимым. «Да ладно тебе, алкаш-некрофил, тут еще дофига бухло», — попытался я его утешить. «Но я хотел именно его», — ответил он, словно маленький ребенок, лишенный желаемой игрушки. Я посмотрел на Жору, и та пожала плечами, мол, а что поделать, выбор у меня небольшой. «Давай уже бери что-нибудь и валим. Если тут десятник был, то может и еще кто-то оказаться», — сказал я. И как ни странно, оказался прав. Прогуливаясь в поиске импортного пива, я наткнулся на подсобку. Появилось желание поискать пивных кегов и погрузить в машину, все равно пустую гоняем. Но в подсобке я наткнулся на нечто странное. Большой осьминогоподобный монстр оплел половину подсобного помещения своими щупальцами. Тело у него когда-то было человеческим, но сейчас покрыто нарывами и будто приросло к зданию. Агрессии тварь не проявляла, но на всякий случай его нужно было убить. Подходить я не рискнул, так как оно все это время смотрело на меня невероятно спокойным взглядом. Стрелы тратить тоже было жаль, не хотелось потом оттирать их от слизи этого создания или что там у него вместо крови. «Игорек, подай свой карабин», — крикнул я. Парень подошел и, не удержав любопытства, заглянул в подсобку. «Ебана вошь, это что за хуета, ядрить мою больную душу? выругался он писклявым голосом. «Полегче, а то Жора сейчас заревнует». Не удержался я от подкола. «Да нее, не в моем вкусе», — ответил он с улыбкой. «Зато вы в моем вкусе», — сказала тварь и облизнулась. «У нас отвисли челюсти, а Игорь даже карабин выронил из рук». Глава 23. Я уже собирался выпустить поджигающую стрелу, как монстр заговорил снова. «Эй, ну вы чего, шуток не понимаете», — сказал он. «Да ебал я такие шутки», — заорал Игорь. «Не надо так нервничать, я понимаю ваше беспокойство, но все же давайте вести себя разумно. Глупая шутка была с моей стороны. Прошу за это прощения», — вежливо извинился он. «Нихуя се он базарит», — заметил Игорь. «Да уж словарный запас и манеры получше твоих будут», — сказал я Игорю. Жора все это время стояла у винного отдела и выпивала красное вино прямо с бутылки. Ее или не интересовало то, что тут происходит, или пугало. «У вас наверняка много вопросов и осмелюсь опередить большую часть из них. Да я мутант, нет, я не зомби. Точнее я наполовину зомби. Понимаете ли, сыворотка, та которая сейчас производится корпорацией, изготавливалась путем проб и ошибок. И вот я одна из таких ошибок. Корпорация загнала меня в долги, не напрямую, естественно, а косвенно». Лицо рассказчика исказилось злобной гримасой. Сделав небольшую паузу, он продолжил. «Все подстроили так, что мой бизнес прогорел и я даже квартиру потерял. Вот устроился в магазин работать. Но тут-то они и появились, все такие в белом и с волшебной палочкой, которая решит все мои проблемы. Заставили написать отказ от претензий и обещали выписать круглую сумму за участие в эксперименте. На мой вопрос, они лишь сказали, что новое лекарство испытывают». Все это время, пока мутант говорил, его щупальца едва заметно двигались, это было очень трудно определить, они будто заползали под землю. Тут он перешел к завершению своего рассказа. «А вам, судя по вашей крови, да-да, я ее чувствую, вам повезло испытать более удачную версию. А это значит, что вы успешно сотрудничаете с корпорацией, а это, в свою очередь, означает, что вы не лучше этих уродов». Последнюю фразу монстр выкрикнул. Вместе с его криком из земли вырвалось несколько щупалец, пробивая пол и хватая меня с Игорем. Я слышал, как хрустят мои кости. О том, чтоб что-то сделать и речи быть не могло. Никто из нас не мог пошевелиться. Но лук я так и не выпустил из рук, вот только пользы от этого никакой. Пришли подчистить за своими боссами. Да, или новые лекарства предложить. Монстр с каждым словом все больше злился и все сильнее сжимал хватку. Когда уже казалось, что кишки сейчас вылезут через ближайшие отверстия, вдруг появилась Жора. Она парой взмахов разрезала щупальца, державшие нас с Игорем, и принялась отбиваться от остальных. Они тяжелыми ударами падали на нее, словно пытались прихлопнуть назойливого комара. Жора довольно ловко уклонялась, кувыркая по полу. Бой перешел из подсобки в основной торговый зал магазина. Игорь лежал неподвижно и только жалобно смотрел, как толстые щупальца разбивают очередной стеллаж со спиртным. Кажется, за алкоголь он переживал больше, чем за девушку. Едва я пришел в себя, как и по мне начали бить щупальца, вырастающие из пола. У меня не получалось так ловко уклоняться, но я отбивался топором. Иногда успешно, а иногда. Получено 37 урона. Здоровье 145-260. Получено 42 урона. Здоровье 103-260. У меня появился план. Я стал бежать вдоль стены, а щупальца, пытаясь по мне попасть, проделывали в ней дыры. «Бегите на улицу!» — крикнул я и продолжил свои маневры. Когда стены начали заваливаться, я выпрыгнул в ближайшую дыру, быстро поднялся и прицелился в тело мутанта. Зажигающая стрела. Здание рухнуло на монстра в тот момент, когда он загорелся вместе со всеми своими щупальцами, обильно смоченных спиртным. Получено 14500 опыта. Уровень 19. Всего опыта 99110. Свободных очков навыков 10. Свободных очков характеристик 8. Отлично. А теперь нужно сваливать, пока кого серьезнее не привлекли. Игорь все же умудрился схватить пару уцелевших бутылок, и вместо того, чтобы помочь раненой Жоре добраться до машины, он нес элитное бухло. Потом еще вернулся и загрузил ее несколькими бутылками. «Вот ты дурак, а, чуть не сдохли из-за твоего пьянства», — сказал я, когда мы уже сидели в машине. «Такая тварь могла попасться нам где угодно», — возразил он. «Да, но попалась тут. Одно дело ради чего-то ценного рисковать, а это чем не ценное? Перебил он меня. С больным человеком спорить бессмысленно. Пробубнил я. Через 30 минут петляний по улицам мы нашли большой супермаркет и долго думали, стоит ли туда соваться. С одной стороны, там должно быть все, что нам нужно, если его еще не разграбили. Но с другой, там могут быть особые монстры или банда выживших, а может и подельники корпорации.